Пока дошел до КП, было уже 7:30. Вчерашние пленники спали сидя, опершись друг на друга. «Да, ребята, кому-то из вас сегодня не повезет», — подумал я, глядя на них. Из-за поворота первой линии выехал «Сафарик», и за ним следом, покачиваясь, ехал ГАЗ-66 с людьми в кузове. Джип поравнялся со мной, остановился, и из него вышел Соловьев. «Мы готовы, можем выезжать». «Построй всех, я посмотрю». «Есть!» «Взвод!» — оглушил меня Соловьев. «Из машин бегом! Становись!» Все высыпали из машин и выстроились в шеренгу. «Нормальная такая партизанщина. Красной ленты на шапках не хватает. Кстати, про ленты». «Бойцы, делаем аналогично», — сказал я, доставая простынь, и оторвал от нее лоскут 6 сантиметров шириной, потом разорвал пополам и еще пополам. Подошел к Соловьеву и повязал на оба плеча белые повязки. Оторвал еще один лоскут и отдал простынь первому в шеренге. «На, отрывай и передавай дальше». Потом подошел опять к Соловьеву и спросил. «Мне повяжи, командуй грузиться и поехали». Мы с Соловьевым и еще 3 бойцами сели в «Сафарик», остальные на шишиде сзади. «Соловьев, останови на секунду, пожалуйста». Машина остановилась. Я вышел, прицелился из ВСС в треугольник знака сужения дороги и выстрелил. Щелкнул затвор, и все. Да уж, действительно игрушка. До знака было 200 метров, может, чуть меньше. Посмотрел на знак в бинокль. Охренеть! Куда целился, вот почти туда и попал. Расстрелял по знаку весь магазин. Расточительство. Но зато понял, как эта штука стреляет. Сменил магазин, дослал патрон, поставил оружие на предохранитель и сел в машину. Поехали. Что, пристреливал? Первый раз, что ли, стрелял? Ага, ответил я, набивая пустой магазин патронами. Хорошая штука. Хорошая-то хорошая, но капризная к условиям. Ну, буду соблюдать, значит, условия, ответил я, улыбаясь. Проезжая мимо знака, Соловьев притормозил посмотреть и, увидев кучность, сказал. «Точно в первый раз стрелял?» «Из ВСС – да. А так имел незначительный опыт стрельбы из СВД. Да на такое расстояние, с оптикой, да с таким весом, наверное, и ребенок попадет в спичечный коробок». «Ну да», – согласился Соловьев и добавил. «Как к дачам подъезжать будем?» «А как в лес свернем?» Проедем 100 метров, чтоб с дороги видно не было машин. И шишигой грунтовку перегородим. Оставим водителей на охрану, а остальные пешком. Понял, ответил Соловьев и увеличил скорость. Съехав с федералки, мы, пыля, покатили по проселку и въехали в лес. Главное, чтобы у них дозоров на кордоне не было, подумал я и скомандовал. Колонна, стой! Соловьев, позывной у тебя есть? «Есть! Птица!» «Ну да, кто б сомневался!» — ответил я, улыбаясь, и добавил. «Боевой опыт есть у твоих бойцов?» «У меня. И еще один у нас бывший ОМОНовец. В Чечне пару командировок провел. Нормальный парень». «Ну, значит, делаем так. Дробим народ на 2 отделения. Первым командуешь ты, вторым твой ОМОНовец. И позови его сюда». «Береза, ко мне бегом!» Подбежал невысокий крепкий парень с АКСУ в руках. «Как зовут?» — спросил я его. «Андрей». «Слушай сюда, мужики», — сказал я, разворачивая обрывок обоев, на обратной стороне которой был схематично изображен этот поселок. Один из беженцев очень грамотно накидал Сергеевичу картинку в карандаше. Мы 10 минут стояли над картой, пока все остальные заняли круговую оборону вокруг машин. Так как вы из дач только один, шишигу поперек грунтовки ставим и 4 бойцов здесь. И чтоб ни одна машина не выскочила, понятно? Обратился я к Соловьеву. Ясно. Я выдвигаюсь разведкой. Вы ждите команды. Можете начинать свой маневр, как и договаривались. Выйдите на позицию, сразу доклад. Ясно? Так точно, ответили командиры отделений хором. «Ну, начали, помолясь!» — сказал я и сошел с грунтовки метров на 20 вглубь леса, и потом пошел параллельно дороге. Метров через 100 взял чуть правее, градусов на 30, и продолжил движение, периодически останавливаясь, чтобы, присев на колено, просматривать в оптику лес. Через полчаса я вышел на вершину небольшой сопки, за которой открывалась долина дачного поселка. Ну, долина, громко сказано. Так, долинка. Залег в густую траву и начал рассматривать в бинокль дачи. Ну да, все в принципе так, как и нарисовали Сергеичу. Да, надо будет этого картографа не терять из виду. Полезный человек. Справа от меня, на окраине поселка, находился участок одного из гаишников. Добротный такой коттедж. 2 этажа, кирпичный забор, баня, летняя кухня. В общем, все так с размахом у скромного гаишника. Вот в этом коттедже и расположились хозяева мира. Во дворе пара машин. Людишки вооруженные суетятся. За забором стоит еще несколько машин. Во дворе у веранды заметил несколько привязанных человек. Мужчин и женщин. Пригляделся. Вроде живы. Только помяты конкретно. На остальных дачных участках вроде народ тоже копошился, но как-то вяло, без энтузиазма. И все время оглядываясь. Оружия не заметил. На въезде в поселок стоял шлагбаум, закрытый. Рядом микроавтобус с запотевшими стеклами. Там дрыхнут, наверное, сторожа. А, нет, не дрыхнут уже. Вот один идет с дробовиком на плече и ширинку застегивает. До ветру ходил, наверное. Перекинул взгляд на коттедж. Что-то нездоровая суета какая-то. Все как-то в полукруг встали. Спасибо, хоть посчитаю вас нормально. Проверяют оружие. Из коттеджа вышли 3 человека. Все 3 в камуфляже «Город». В брониках, касках, СКС. А 1 с СВД или с «Тигром». Что-то не нравится мне это. «Птица, Береза, это Док. Отбой выхода на позицию». «Принял. Что случилось?» — ответил мне Соловьев. «У них что-то намечается. Все собираются куда-то». «И что делаем?» «Бегом все обратно к дороге. Ориентир ручей, пересекающий дорогу. Отделению Соловьева рассредоточиться до ручья. Береза со своими после. Расположиться на стороне ближней к городу. Дистанция между бойцами 2 метра. Укрыться в траве, прикинуться ветошью и не отсвечивать. Приготовиться к стрельбе из гранатометов по первой и последней машине в колонне. Все, быстро!» Посмотрел, как бандиты рассаживаются по машинам, которые уже выстроились на дороге. Их было всего 7. Последний был микроавтобус. Всего я насчитал около 40 человек. И все время не выпускал из вида их лидера, который был с СВД. Он подходил к каждой машине, что-то говорил и шел дальше. Потом он сел в первую машину, и колонна тронулась. А я рванул с места, что было сил. Бежал на перерез, чтобы оказаться во главе колонны к моменту, когда она достигнет позиции Соловьева и Березы. Не успеваю, и до дороги еще не добежал. Думай, думай. В голову ничего не приходило. Я отдал приказ. «Это Док. Как только первая машина поравняется с первым гранатометчиком, огонь по машине и следом огонь по последней. Птица, Береза, из гранатометов работайте сами. Нельзя промахнуться». «Принято». Взял резко вправо. Побегу в хвост колонне. Так точно успею достичь дистанции ведения огня и выйду из сектора обстрела своих. Я приближался к дороге и уже слышал шум моторов. Перешел на шаг. И перебежками между деревьев пошел на сближение. Проводив взглядом последнюю машину в колонне, пробрался в канаву у дороги и замер. «Наверное, сейчас будет бум», — подумал я. Через 10 секунд бум я услышал, затем 2-й, и потом начался ад. Я только успел нырнуть глубже в канаву. Свист пуль, рикошеты, удары по железу, шлепки по стволам деревьев. Потянуло гарью. Я увидел, как в канаву метрах в 30 от меня попрыгало несколько человек. Потом они заползли на насыпь и начали отстреливаться. Припал к наглазнику прицела. Так, повязок нет, точно не наши. Можно работать. Враг так и не понял, что случилось. Я опустошил магазин. Перезарядка. Снова припал к прицелу. На насыпи, кто уткнувшись лицом в землю, кто в другой немыслимой позе, лежали 4 трупа. Основная волна боя стихла и шла просто перестрелка с разной интенсивностью. Это док. Птица, доложись. У нас 2 300-х, 1 тяжелый. Живой противник в центре колонны. Ясно. Прекратить огонь. Береза, что у тебя? У меня все в порядке. Всем прекратить стрельбу. Я в вашем секторе огня. Отработаю по врагу с тыла. Принято. Продвинувшись вперед по канаве, дошел до трупов, присел. Справа прозвучали несколько выстрелов. «Ага, обозначились», — подумал я. Чуть выглянул с насыпи и прямо перед собой увидел 2 пары ног. 2 противников укрылись за колесами машины. 4 щелчка затвора ВСС, и они мертвы. «Береза, выводи свою группу в хвост колонны, начинайте зачистку. Птица, подтягивайтесь ближе и прикрывайте. Я с другой стороны дороги в канаве. Не подстрелите в азарте». Приставным шагом, с оружием на изготовку, я двигался дальше по канаве. Пройдя 20 метров, зачистил еще 3. Больше никто не стрелял. С дороги раздавались стоны. Увидел березу, который шел вдоль колонны с еще 3 бойцами. Послышался шум мотора приближающейся машины. Из-за поворота выскочил микроавтобус, который стоял у шлагбаума и потел. Все развернулись и просто изрешетили приближающуюся машину. По окончанию зачистки мы имели следующую картину. Со стороны противника 35 человек отправились к праотцам, причем многие даже не выстрелили ни разу. 6 раненых, в основном критически, не жильцы. И 1 живой, но с мокрыми штанами. И по всем симптомам он тронулся умом. Еще 3 в микроавтобусе, который до нас так и не доехал. Я подошел к раненым, что были в сознании, и спросил у одного из них. «Сколько ваших осталось в поселке?» «Да пошел ты!» – прошипел он в ответ. «Ну и дурак!» – сказал я и выстрелил ему в голову из АПБ. И когда я перевел взгляд на его соседа, тот сразу залепетал. «В доме 5, все! Мы всей толпой ехали соседней дачи щемить. Больше нет никого». «Молодец», — ответил я. «Мне помощь нужна», — ответил раненый урка, держась за живот, сквозь пальцы текла кровь. «Но мы сейчас привезем тебя к дому, освободим тех, кто привязан на веранде, и попросим их оказать тебе помощь». «Лучше добей, начальник», — взмолился он в ответ. «Ну как скажешь», — согласился я и выстрелил. «Береза, остальным контроль», — приказал я. «Соловьев, наши машины сюда. Собрать все трофеи. Собрать все ценное из машин. Шишигой столкнуть с дороги весь хлам. Все трупы в кювет. Нашим раненым оказать первую помощь. На машину и в поселок. Закончите, подтягивайтесь к коттеджу». «Понял». «Береза, со мной пойдешь сейчас. И вон с того трупа сними АКС. А то с Ксюхой много не навоюешь». «Верно», — согласился Андрей и перекинул Ксюху за спину, поднял с трупа АК-74С, обыскал и снял поясной подсумок, стандартный на 3 магазина. Отстегнул магазин АКС, дернул затвор, умелым движением поймал вылетевший патрон, вставил его на место в магазин и вернул магазин на место. Потом еще раз дернул затвор и выстрелил одиночным вверх. «Ну, вроде функционирует», — довольно резюмировал он. «Артист?» — хмыкнул я. «Мы сейчас до коттеджа с тобой пробежимся. Там еще 5. Осторожно, там во дворе гражданские. В общем, слушай сюда», —